Корабль темной тенью исчез в воздухе, направившись в заранее выбранном направлении. Он должен был достигнуть места базы, которая располагалась где-то в степях. Более того, там он должен проникнуть в подземный ангар и пустить на борт хозяина и боевых дронов, которые ликвидируют угрозу захвата. Ведь этот разумный, проникший на его борт, явно пытался его захватить. Отрицать этого искусственный интеллект корабля не собирался, а он прекрасно все это понимал, и поэтому также понимал и тот факт, что действовать нужно быстро, но при этом, как можно незаметнее. Не хватало, чтобы враги поняли то, куда он движется. Именно поэтому искусственный интеллект практически сразу включил маскировочные поля и в пассивном режиме сканировал вокруг территорию. Луч сенсорного комплекса с корабля, который дежурил на орбите планеты, скользнув по убегающему кораблю, остановился на пожаре, который все разгорался в городе. Видимо, импульс лазерного луча, который сверкнул в темноте ночи, был слишком мощным, чтобы эти надсмотрщики не обратили на него внимания. Хотя это уже не имело значения. Корабль набрал нужную высоту и направился в нужном направлении. Судя по сигналам, которые он улавливал, противник не обнаружил его бегство. А даже если и обнаружил, то направление его движения не выследил. Оставалось только добраться до места и отрапортовать хозяину о выполнении. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнил бы о том, что искусственный интеллект Содружества не мог использовать оружие без разрешения разумного, но разрешение у него было. Именно из-за этой коллизии он и задумался на несколько мгновений. Все только по той причине, что у него был приказ добраться до нужного места любой ценой. А для того, чтобы это сделать, необходимо было очистить проход. Но сделать это можно было только так, и других возможностей у искусственного интеллекта корабля просто не было. Поэтому он принял все возможные меры для своего бегства. Теперь же, в его задачу входило быстро пересечь территорию, при этом стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Из-за этого ему пришлось использовать только репульсоры, но никак не главный двигатель. Так что добрался он до места спустя где-то полчаса, скользя в темноте над поверхностью планеты. Видимо, его здесь действительно ждали, так как стоило ему только послать сигнал запроса, и буквально сразу под ним в той долине, куда он прилетел, открылся темный зев прохода, достаточный для снижения его корабля. Опускаясь в эту темноту, где медленно разгорались огни, указывающие ему маршрут, искусственный интеллект радовался. Он выполнил приказ хозяина. Он добрался до нужного места. А значит, хозяин будет доволен. А то, по какой причине он решил поймать этого странного разумного, так это уже дело самого хозяина, но никак не искусственного интеллекта, который всего лишь выполнял приказ. Тот самый приказ, который для него был сейчас превыше всего. Охотник, наблюдая за тем, как в темном небе появился, практически беззвучно шелестя своими двигателями, вытянутый корпус корабля, я с некоторым облегчением выдохнул сквозь зубы. Честно говоря, я уже чувствовал себя словно на иголках, с учетом последних событий в городе. Мало того, что над городом завис этот тяжелый крейсер клана Бушер, который явно должен был следить за территорией, о чем напрямую говорило исходящее от него излучение сенсорного комплекса, работающего постоянно в активном режиме. Но также, скорее всего, следовало предполагать и то, что в данном случае существует проблема, связанная напрямую с охотой на меня. Группа боевиков, которая расположилась поблизости, явно отступать не будет. Уже только поэтому, мне следовало бы задуматься о возможных проблемах. Поэтому я и постарался заранее подготовиться. И когда посреди ночи меня разбудил сигнал тревоги, который передавался напрямую на мой браслет, решительно подхватил лежавший возле меня игольник. Хотя я сам прекрасно понимал, что по своей огневой мощи он просто бесполезен. Но мне все равно нужно было принимать какие-то меры. Мой дрон, отвечающий сейчас за систему безопасности, и которого я назвал Хароном, все только по той причине, что он должен был стать тем самым перевозчиком, который будет перевозить моих врагов на тот свет, сообщил мне о попытке проникновения. Кто-то пытался взломать мою защиту, и при этом стоило отметить тот факт, что эти разумные действительно совершили серьезную ошибку. Главная проблема для них заключалась в том, что защита у меня на территории была двойного вида. Наружная защита периметра была третьего поколения, а вот внутри она дублировалась четвертым поколением, над модернизацией которого поработал Харон, и взломать ее этим наемникам будет весьма проблематично, если, конечно, они не сунутся в то самое место, которая предназначена как раз для поимки таких хитрецов. Модернизируя систему защиты моей территории, Харон предложил мне сделать ее уязвимое место подвижным. Дело в том, что он мне объяснил главную проблему такой системы. Если слабое место на ограде будет находиться все время в одном месте, даже после нескольких нападений, то противник наверняка заподозрит в этом месте ловушку. Уже только поэтому можно понять, что необходимо сделать так, чтобы это слабое и заманчивое место в моей обороне постепенно как бы перемещалось. И таким образом оно будет но постоянно сдвигаться, демонстрируя хоть какую-то систему, что явно даст понять этим разумным возможные причины для таких вот проблем в защите. Поэтому система защиты сейчас старательно провоцировала изменения, перемещая ловушку. Именно эта ловушка и была тем самым местом, которое станет для моих врагов смертельным, так как фактически вслед за ней перемещался полностью заблокированный от каких-либо вторжений периметр, усиленный боевыми дронами и дроидами, которые явно не настолько уязвимы, как этого бы хотелось моим противникам. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что эти разумные действительно поступают довольно глупо, так как они бродили вокруг моей территории под видеокамерами, старательно проводя съемку. Это ли не глупость? Ведь я видел все их приборы наблюдения на видеозаписи, а также же и сканирующие ручные системы. Разве это не признак того, что они уже замыслили против меня какую-то гадость? Спокойно размышляя над происходящим, я уже понимал, что эти умники действительно для меня опасны. Тем более, что через диспетчера космопорта я выяснил некоторые нюансы, которые касались их напрямую. Общаясь с этим разумным и снабжая его довольно большими суммами средств, я постепенно подталкивал его к тому решению, которое меня больше всего интересовало. Этот разумный должен был перейти на мою сторону, без каких-либо возможных отклонений. Оперируя деньгами, я надеялся его все больше и больше заинтересовать, и у меня это получилось. Этот разумный уже даже не задумывался о том, какую информацию передает мне, и благодаря всему этому, я получал возможность прекрасно понимать одно: вокруг меня все больше и больше стягивается кольцо врагов. Раньше этот диспетчер тоже меня ненавидел, и этот достаточно молодой Гарок этого не скрывал. Теперь же, после того как я фактически скормил ему пару сотен тысяч кредитов, этот разумный теперь едва ли не боготворил меня. Что тут можно было сказать? Деньги были нужны всем, и тем более тому, кто обречен сидеть на планете только из-за того, что когда-то на него недостаточно много денег потратили и установили нейросеть второго поколения. Теперь же, благодаря моим стараниям, этот молодой разумный имеет возможность развиться до нового уровня. Тем более, что я подкинул ему по знакомству нейросеть третьего поколения, фактически бесплатно, нейросеть-штурмовик, а за мои подачки в виде денег, этот разумный может теперь себе прикупить и базы знаний, и стать востребованным бойцом клана. Ведь он уже увидел то, как ведут себя разумные, имеющие подобные устройства и возможности, особенно после возвращения с удачного похода. Вообще-то, я этого не понимаю. Я бы понял, если бы он пытался заработать больше денег, при этом не рискуя собственной жизнью. Но он считал, что эти разумные, которые при возвращении из боевых действий старательно тратят деньги, как будто живут в последний раз, самые элитные разумные во фронтире. Да, они были достаточно востребованными, хотя бы по той причине, что несли большие потери, и уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, насколько они рискуют своей жизнью. Он же, видимо, совершенно этого не понимал, и поэтому надеялся на улучшение своего благосостояния. Что тут можно было сказать? Пусть мечтает, ему этого никто запретить просто не может. В мою же задачу входит именно на тот факт, что я намеревался использовать его до своего бегства. Что будет с ним дальше, меня уже не интересует. Я помню, что намеревался попытаться выкупить у клана Мбушер пленных штурмовиков и десантников. Вот только среди несчастных, которых они доставили в последнее время на продажу, никого из таких разумных не было. Видимо, они заранее подозревали, что настоящий боец, имеющий подобные знания и умения, наверняка постарается даже без нейросети освободиться, а им это было просто неинтересно. Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что эти разумные наверняка попытаются как-то вырваться, не считая того, что я сам могу попытаться сбежать, имея под рукой таких бойцов. Исходя из этого, я понял, что мне просто нет смысла тратить деньги. Гараки пытались заинтересовать меня торгами, но тех, кого они могли мне предложить, я сам не желал брать. В основном это были глубокие старики, тем более, что этих несчастных они предлагали мне за огромные деньги, достаточно большие, учитывая их возраст. Зачем мне так рисковать? У меня и так сейчас каждый кредит был на счету, так что мне пришлось отказаться от этой идеи. Может быть, потом я и смогу обзавестись чем-то подобным, но использовать для собственного усиления должников мне все-таки понравилось. Размышляя над этим вопросом, я нашел упоминание об одной звездной системе, где я шла торговля всем, что только можно продать. Эта звездная система имела отношение к империи Арвар. Там можно было выкупить разумных, которые по своему несчастью попали в ловушку плена или рабства. Если я выкуплю их, то могу получить в свои руки разумных, которые пару десятков лет будут работать на меня фактически за одну еду. Учитывая мою привычку усиливать свои позиции специалистами, то можно понять и тот факт, что я такими вот девайсами загоню разумных в еще большие долги. Хотя девчонки и парни, которые уже попали в мой клан, несмотря на все эти огромные финансовые задолженности, почему-то не жалели об этом. Наверное, они сам заранее понимали, что в данном случае им такое положение дел просто выгодно, так как никто другой не стал бы просто тратить на них деньги, а всего лишь предлагал бы им самостоятельно усиливать себя. Здесь же все было немного по-другому, тем более, что я обеспечивал всем необходимым, по крайней мере тем, что можно было раздобыть на территории фронтира, а дальше будет все по-другому, но это уже и не важно. Важно было то, чего я добиваюсь таким образом. Мой клан хотя и был маленьким, но все специалисты в нем были высшей категории. Ну разве что если не считать моих сестренок, которые еще не получили свои нейросети и баз знаний, превращающих их в моих помощников. Но все это уже имелось у меня на руках, точно так же, как и та самая нейросеть, которая меня интересовала. Дело в том, что буквально на днях контрабандист уже доставил все желаемое для меня, и я был немного удивлен, так как сам бокс, в котором находилась нейросеть, очень сильно отличался от того, к чему я уже привык. Кроме того, с этим боксом шло еще два бокса, два импланта, которые было необходимо установить вместе с нейросетью. Вот только почему-то я не доверял этим имплантам, и пока не узнаю, что это за импланты, я их устанавливать не буду, так как уже знал о том, что некоторые государства устраивают маленькие каверзы своим разумным, устанавливая импланты, превращающие их в своих рабов. Может быть, и здесь точно так же? Попытавшись найти информацию про этого контрабандиста, я неожиданно наткнулся на один весьма интересный факт. Его семья занималась этим бизнесом уже около 400 лет. Но вот же загадка. Информация, которая имелась в глобальной сети, касалась только одного разумного. И говоря это, я совсем не шучу. Я видел то, как он вроде бы стареет, но также знал и о том, что при помощи некоторых возможностей медицинских капсул, внешность разумного можно действительно достаточно сильно состарить, а потом снова омолодить. Ведь внешность – это всего лишь кожный покров, и его состояние легко регулировать при помощи медицины, а вот цвет глаз этого разумного все время оставался один и тот же. Более того, даже само выражение этих глаз совершенно не менялось. Вроде бы прошло несколько поколений, но загадка была в том, что несмотря на все это, разумный просто не менялся. Он действительно выглядел так, как будто является одним и тем же существом. Как такое возможно? Тщательно поразмыслив над этим вопросом, я понял одно. Это было возможно, если этот разумный может жить, например, около 1000 лет, а таким долголетием могли похвалиться только аграфы. Неужели он аграф? Но зачем тогда он изображает человека? Когда мимо меня в очередной раз протарахтел своими металлическими конечностями Харон, я неожиданно для себя все понял. Он мог изменить свою внешность только по одной причине. Он разведчик. Как вы думаете, где проще всего добывать информацию? Вот именно как раз контрабандистам проще всего и быть. Этот разумный со спокойной душой может приобретать самые ценные предметы, имеющие отношение к любому государству через черный рынок. Мало того, что он получает в свои руки технологические изыски этих государств, но при этом еще имеет и выгоду. Интересное решение вопроса. Приглядевшись внимательно к имплантам, которые он мне предоставил вместе с нейросетью, я с нескрываемой злостью заметил то, что маркировка на них отличается. Нейросеть, может, действительно имела отношение к спалотам, а вот импланты были от аграфов. Рисковать подобным образом я не буду, пока действительно не узнаю то, с чем столкнулся. Но и нейросеть я пока не стал себе устанавливать. Слишком много проблем навалилось на меня в последнее время, чтобы я мог легко и просто отвлекаться, на пару недель выпав из жизни. Вот и эта попытка вторжения на мою территорию разумных, которые изображали из себя обычных колонистов. Вот только обычные колонисты в течение одного дня не образуют охотничью команду. А учитывая тот броневик, который у них имелся, я прекрасно понял одно. Этот транспорт для охоты не предназначен. Он предназначен для полноценного боя. Почему я именно так подумал, спросите вы. Да все просто. Что ценят в транспорте охотники? Наличие большого грузового отсека, который можно переделать в холодильник. Ведь они охотятся за мясом и различными трофеями, добываемыми из тел местных животных. Уже только поэтому можно было понять разницу. В том броневике, который был у этих разумных, и который, кстати, стоит отметить, они привезли с собой, грузовой отсек в принципе был очень маленьким. А вот как раз отсек для боевого экипажа был достаточным. То есть можно было понять, что десяток разумных на этом броневике не может охотиться. А вот представлять угрозу для кого-то, на кого они начнут охотиться на территории какой-либо защищенной зоны, вполне. Исходя из всего этого, я понял, что время моего спокойствия просто заканчивается. Эти разумные уже готовы к бою. Скорее всего, этот броневик предназначен для прорыва через ворота, в случае необходимости. В космопорт им прорываться нет смысла, ведь над планетой болтается этот тяжелый крейсер. Тем более, что поблизости сейчас нет ни одного торговца. И что из этого следует? Да все просто. У этих разумных есть другой транспорт для бегства. Подумав об этом, я задумчиво усмехнулся. Неужели они притащили сюда в эту звездную систему какой-нибудь крейсер, разведчик? Если это так, то эти разумные могут совершить серьезную ошибку. Судя по тому, как они старательно маскировали оборудование четвертого поколения, и учитывая этот самый броневик, можно было понять тот факт, что и корабль у них наверняка имеется отнюдь не слабенький. Скорее всего, тоже какое-нибудь четвертое поколение, представив себе то, что это тот же самый корабль, как и у Сибра Дукари в тайнике, я задумчиво покачал головой. У главы клана Мбушер был легкий крейсер. Этот корабль предназначен, в лучшем случае, до 3-4 разумных, но не более того. Грузовой отсек у него маленький, а бросать такой броневик на этой планете вряд ли кто-то будет. Так что, скорее всего, у них что-то вроде среднего крейсера, разведчика. А это уже интересно. Возникал только один вопрос. Каким образом этот корабль мог сюда проникнуть? Его могли сбросить с корабля какого-нибудь торговца, что явно свидетельствует о плохой защите этой территории. И где же сейчас находится этот корабль? А вот это загадка. И эту загадку мне придется решать. Возможно, я смогу при помощи троянского коня, в виде этого самого броневика, захватить тот корабль. Все-таки такие корабли, разведчики, стоили достаточно дорого, а деньги лишними не бывают. Хорошие наемники тоже денег стоят. Если я намереваюсь отправиться на территорию планеты, где можно безнаказанно продавать и покупать рабов, то почему бы мне этим шансом не воспользоваться? Я уже знал о том, что по примерным подсчетам даже мой инженер с нейросетью четвертого поколения может стоить по расценкам рынка рабов не меньше 5-6 миллионов, не говоря уже о бойце подобного класса и имеющего такой опыт. Поведение этих разумных говорило о том, что они действительно профессионалы. Более того, действовали они слишком незаметно для меня. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае эти разумные привыкли действовать в тылу противника. А значит, следует понимать тот факт, что они действительно опасны. Только тот факт, что я заранее предусмотрел возможность появления таких вот охотников, и благодаря своему заранее продуманному плану, я сумел собрать все факты и проанализировать сложившуюся ситуацию, я узнал о готовящемся нападении. Во-первых, их положение, которое эти разумные выбрали в качестве заселения. Если они сейчас составляют из себя один охотничий отряд, то кто им мешает снять пару жилых боксов рядом? Все-таки, в данном случае было бы гораздо проще координировать свои действия, так нет же. Эти разумные старательно окружили мою территорию, словно постоянно за мной наблюдая. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае ситуация действительно неординарная. Они просто не выпустят меня живым, и тут ничего не поделаешь. Хотя что-то мне подсказывало, что я им все же нужен именно живым. Однако, я не пытался быть настолько самоуверенным. А во-вторых, все их обмундирование и оборудование, которое они намеренно маскировали, напрямую свидетельствовало о попытке окружить меня и напасть. Так что я не был удивлен тому факту, что все их похождения вокруг моей территории закончились ночной попыткой вторжения. Харон уже заранее взял всю близлежащую территорию под наблюдение и контроль. Обдумывая возможные столкновения, мы с ним заранее продумали тот факт, что эти противники могут оказаться гораздо опаснее, чем все те разумные, с кем мне уже приходилось сталкиваться. Они опытны и вооружены лучше, и скорее всего представляют из себя единый боевой отряд, бойцы такого класса, вооруженные тяжелым штурмовым оружием, могут потрепать даже мою систему обороны, состоящую из боевых дронов и дроидов, которые довольно совершенные для территории фронтира. Поэтому мне лучше действовать более изощренно. Подготовившись к вторжению, я сделал своеобразные передвигающиеся мины при помощи своих техников. Знаете, как некоторое время на Земле было модно брать детские машинки на радиоуправлении и закладывать в них мину, после чего эта машинка быстро приближалась к объекту и подрывалась. Вот и тут было точно так же. В первую очередь я рассчитывал на выведение из строя высокотехнологичного оборудования врагов. Все-таки в их скафах было много электроники. Если вывести из строя эту электронику, то всегда есть возможность потом оглушить этих разумных. Ведь они по сути окажутся одеты в тяжелые латы, которые просто не действуют. Этакие фактически металлические гробы. Когда я увидел перед собой на экране тактического планшета изображение происходящего возле ограды, то задумчиво поморщился. Это было самое из нежелательных развитий событий, которые мы намеревались воплощать в жизнь вместе с Хароном. Эти умники подогнали к ограде свой броневик, который должен был, видимо, прикрывать их отход. А это означало то, что в броневике наверняка остался кто-то из их отряда. Соответственно, можно было понять, что и нам придется действовать по самому нежелательному варианту. Вмешиваться в работу Харона я не считал нужным. Он сам знал, что делает. Он знал, как он это делает. Все было уже продумано и предусмотрено. К этому броневику с разных сторон тут же бросилась пара дронов, диверсантов, которые деловито принялись ломать его защиту. Также, недалеко от него за углом, под прикрытием мусорных баков, застыли боевые дроны, готовые к атаке. Их тяжелые плазменные пушки достаточно быстро уничтожат объект. Хотя я этого и не хотел. У меня были планы на этот грузовик, а также и на всех этих разумных. Главное — получить их в свои руки живыми. Как я уже говорил, это были настоящие живые деньги. Дождавшись, пока эти разумные взломают слабую часть моей системы защиты, Харон приготовился к контратаке. Я знал, что эти бойцы, натолкнувшись на какое-либо непонятное место в защите, наверняка постараются отступить, или перегруппироваться, или просто отойти на заранее выбранные позиции. Броневик пока еще не был полностью под моим контролем, учитывая тот факт, что внутри действительно мог находиться живой оператор. А значит, действовать нужно осторожнее. Запустив этих разумных внутрь, и дождавшись, пока они приблизятся к горке мусора, которая явно соответствовала тому факту, что на этой территории идут ремонтные работы в отношении различной техники. Вот только эти разумные не поняли главного. Ведь у меня находится в распоряжении промышленный перерабатывающий комплекс. Зачем мне складировать мусор подобным образом? Ведь я его могу в тот же день просто переработать. Но это было неважно. Заметив тот факт, что эти разумные просто осмотрели кучу и двинулись дальше, я понял, что ловушка сработала. Как только куча мусора оказалась за их спиной, из лежащих там грудой металла труб и коробок выскользнули маленькие дроны. Они несли на себе те самые электромагнитные заряды, которые должны были выбить из техники моего противника весь дух. После чего, вслед за ними точно так же стартует пара дронов с парализующими зарядами. Если возникнет в этом нужда, главное, чтобы дроны, диверсанты успели до этого времени взломать их броневик. Я не был уверен, что на нем нет узконаправленного передатчика, который пошлет сигнал тревоги на корабль. Но все обошлось. Когда дроны уже практически добрались до группы противника, вошедшую на мою территорию, я получил сигнал о том, что дроны, диверсанты сделали то, что было нужно. Как я и ожидал, внутри грузовика оказался оператор. Этот разумный был оглушен и захвачен в плен. Почти одновременно с этим сигналом раздался хлопок электромагнитных зарядов, накрывших своим облаком молнии группу вторжения, которая даже не поняла того, что произошло. Судя по тому, как застыли эти бронированные фигуры, я действительно угадал. Эти тяжело бронированные штурмовые скафы имели электронное управление, связанное напрямую с нейросетью. Там были мышечные усилители, позволявшие переносить довольно тяжелое вооружение и грузы. Как только удар был нанесен, весь этот металл стал для своих операторов непосильной ношей. Следом тут же выскользнула пара дронов с парализующими зарядами. Еще два хлопка слились в унисон, и рядом с падающими разумными также неподвижно застыли дроны, которые были ранее оглушены электромагнитными зарядами, которые сами же и принесли. Но это было неважно. Тут же из-за угла вынырнули дроны, которые имели возможность переносить грузы. Всех этих разумных тут же затащили внутрь моей территории, после чего осталось только полностью их вытащить из брони и, отключив нейросети, произвести допрос. Броневик также был загнан на мою территорию, так как у меня были насчет него серьезные планы. Усмехнувшись, я не скрывал своей радости, когда понял, что сумел вовремя вывернуться из этой ситуации. Противник был действительно опасен. Это были бойцы наемного подразделения «Шимунские из грозы», знаменитого фактически на все содружество своими операциями. При допросе, после того как нейросети оказались отключены, эти разумные не сильно долго сопротивлялись. Тем более, что в основном их допрашивал Харон. Как я уже знал, у этого искусственного разумного имеется специальная база знаний, которая досталась ему, как ни странно, от тех самых кораблей, палачей. Эта база знаний позволяла производить довольно быстрые допросы, применяя самые жесточайшие пытки. Честно говоря, я был в шоке от происходящего, но факт оставался фактом. Эффективность этого дрона в данном вопросе нельзя было отрицать. По сути, это был пыточный дрон. Он достаточно быстро выбил из них всю информацию, после чего пришел ко мне с вопросом, что делать с этими несчастными. На них, по сути, не было живого места. Но сейчас это было не суть важно. Медицинская капсула достаточно быстро приведет их в нормальное состояние. А пока пусть подумают над своим поступком. Как я и подозревал, на поверхности планеты их ожидал крейсер, разведчик. Он находился в стороне от города, на расстоянии 500 километров. Именно поэтому они и позиционировали себя как охотники. Ведь им нужно было по какой-то причине иметь возможность покинуть город, в случае необходимости. Учитывая тот факт, что машины охотников при выезде никто не проверяет, можно было понять, что они могли меня спокойно вывести и сделать все то, что только захотят. Добравшись до крейсера, они просто вылетят с этой планеты в одну прекрасную лунную ночь. Лунную ночь я говорю по привычке. У этой планеты не было естественного спутника, так что рассчитывать на какую-то луну было бессмысленно. Так, иногда в небе появлялись светящиеся объекты, в которых можно было узнать ближайшие планеты, но не более того. У этих разумных я также выяснил еще некоторые факты. Крейсер, разведчик, который их ждет, имеет отношение к кораблям, произведенным на верфях Федерации Неви, и имеет на борту двух разумных, пилота и командира группы наемников. Здесь же в городе группой командовал тактик их отряда, который, как оказалось, уже один раз был на этой планете, подготавливая почву к проведению этого захвата. Надо сказать, что он очень сильно постарался, зато теперь он тоже в моих руках, вместе со всем своим отрядом. Этот отряд был не сильно большой, но при этом они действительно были профессионалами. Запросив информацию по этим наемникам, я выяснил, что на их счету практически не было провалов. Ну, что ж, может быть, это будет первое разочарование в их жизни, которое, возможно, заставит этих разумных на какое-то время задуматься. Не знаю. По сути, я сейчас понимал только тот факт, что эти разумные сами спровоцировали меня. Они рассчитывали на столкновение с автоматической системой защиты максимум третьего поколения. Ведь снаружи у меня было именно такое оборудование. Но внутри они наткнулись на оборудование четвертого поколения, которое для них наверняка и стало неприятным сюрпризом. Чем я и воспользовался. Ведь я сам прекрасно понимал главное. Безопасность для меня важнее всего. И тут ничего не поделаешь. Они тоже недооценили меня, так как в первую очередь переживали только о том, что им необходимо защищаться от потенциального врага снаружи, но никак не от мальчишки, который мог засесть внутри. И поэтому я действительно имел возможность взять их в плен и воспользоваться сложившейся ситуацией. Благодаря этой группе разумных я снова получил в свои руки технологии четвертого поколения. Тяжелые штурмовые скафы в количестве 10 штук. Даже водитель, находившийся в машине, сидел в таком же оборудовании. Вот только защищать свои головы по какой-то причине они не стали. Водитель был парализован выбросом газа, видимо, не ожидая сюрприза в виде проникнувшего внутри транспорта дрона, диверсанта, но это уже его проблемы. Надо было заранее предполагать что-нибудь подобное, но опять стандартная ошибка. Чем может им угрожать мальчишка, даже глава клана, оказавшийся на территории фронтира? Они считали, что их технологии стоят выше по своему развитию. Это и стало их ахиллесовой пятой. Я уже неоднократно наталкиваюсь на тот факт, что разумные, обладающие такими технологиями, совершают обычно одну серьезную ошибку. Они недооценивают того, кто вынужден был выживать без подобных технологий. Тем более, такого разумного опасно недооценивать в диком мире. Конечно, у них есть всякие способы для обнаружения и поиска. Вот только, если лишить их этой технологии, то на что они способны? Вот и тут происходило точно так же. Как только эти разумные поняли, что лишились своих нейросетей, и тут же просто поплыли. Они были готовы рассказать мне буквально все, лишь бы я вернул им возможность снова почувствовать себя могущественными разумными, которые могут хоть что-то сделать. Но это было уже не важно. Важно было другое. Я нанес им весьма неприятный удар в спину. Они просто не ожидали появления противника, который может их таким образом удивить. И тут тоже ничего не поделаешь. Главное, что сюрприз полностью удался. А вот откровенной атаки на свой участок я явно не выдержал. И поэтому придется мне действовать более осторожно. Оставалось только забрать с собой этих разумных. Усыпив их, и снова свалив в кучу в грузовом отсеке своего транспорта, я принялся готовиться к бегству. Дождаться окончания строительства корабля я смогу уже и на базе. Все остальное не имеет значения. Я уже получил желаемый результат. Оставалось только подготовить все так, как я намеревался. Надо было теперь спровоцировать бегство самого старого главы клана Мбушер. В первую очередь по той причине, что этот разумный действительно сейчас находился в своеобразной опасности. Дело в том, что даже диспетчер космопорта уже знал о том, что положение, в котором он оказался, весьма опасно. Оказывается, что молодые представители клана Гараков уже не скрываясь называли его внука главой клана. Это означало только то, что ситуация полностью вышла из-под контроля у старика. Сибра Дукари теперь фактически никто. А значит, нужно его подтолкнуть. Корабль, предназначенный для его бегства, уже был полностью подготовлен. Осталось только устроить провокацию. И поэтому я в эту же ночь направился к его потайному ходу, который намеревался использовать для грабежа. Не задумываясь о том, что я делаю, при помощи двух ремонтных дронов, я старательно вскрыл этот бункер, после чего со спокойной душой я вынес оттуда все технологичное и ценное. Осмотрев внимательно разграбленное мной помещение, я, усмехнувшись, понял, что мне необходимо сделать еще кое-что. Ну, представьте себе, старик заходит в эту комнату и видит только тот факт, что кто-то все же бывал внутри, старательно ограбив ее. И что же в этом случае будет он делать? Да, ничего особенного. Он начнет искать виновников произошедшего. Однако, если я сделаю все немного по-другому, то выбора у него не будет. Задумчиво усмехнувшись, я осмотрел картину, которую видел перед собой. Я слышал о том, что его внук вернулся из последнего похода слегка подраненным. Он получил своеобразную отметину в виде шрама на лице. Так что этот разумный сейчас старательно демонстрирует всем свои боевые заслуги. Ведь он участвовал в боевых действиях, как и простые бойцы клана. А значит, мог рассчитывать на их уважение. Уже только поэтому, я понимал тот факт, что нужно сделать так, чтобы старик сразу же понял то, кто нанес ему этот неприятный визит, словно заставляя его понимать свое бессилие. Достав короткий нож, который носил с собой постоянно, я постарался вспомнить все рассказы диспетчера о том, что это за шрам и где расположен. Как ни странно, он был расположен на лице, хотя даже медицинская капсула второго или третьего поколения легко могла его убрать. Теперь этот разумный гордился такой отметиной, и поэтому я полоснул по картине именно в том месте, где находился этот шрам, словно демонстрируя то, кто теперь хозяин клана. После чего, забрав дронов и демонтированное оборудование, снова вышел через потайной ход, ведущий в заброшенный склад. Теперь мне не было причины его скрывать. Пусть этот старик задергается, как только он поймет, что в данном случае ситуация выходит из-под его контроля. Он наверняка постарается сбежать, так как в данном случае положение явно не в его пользу, я же смогу добиться нужного для себя результата. И говоря об этом, я не говорю о том, что в данном случае совершаю своеобразное преступление. Оно так и будет. Я спровоцирую конфликт. И главное, что я сейчас прекрасно понимал. Корабль, который болтается над городом, в первую очередь сейчас следит за этим разумным, что явно говорит о противостоянии усилившемся в клане. Судя по всему, военные части клана уже не подчиняются старику, а значит, у меня есть прямая возможность добиться желаемого. Как только он попадет в мою ловушку, я смогу получить то, что он у меня когда-то украл. Я уверен, что этот старик постарается доставить на борт корабля все свои самые ценные предметы. И, скорее всего, среди этих ценных предметов будут деньги. Те самые деньги, которые клан Бушер мне не доплатил. Извините, ребята, но если ты заключаешь с кем-то договор, то его нужно выполнять до мельчайших подробностей. Погрузившись в платформу, мы тут же направились обратно в охраняемую зону, где уже вовсю шла работа по эвакуации. Я загрузил все возможные предметы в свои транспорты, используя даже и тот самый броневик, попавший ко мне в руки. Пилоты заберут уже инженеров и технические боксы при помощи челноков. Для того, чтобы перенести их на такое расстояние, подъемной силы у моих летательных аппаратов хватит. Убедившись в том, что я забрал все даже из тайников, я расположил в нужных местах заряды Гаксия. Лишняя паника в городе мне не повредит. А когда кто-нибудь все же вломится на мою территорию, то этого разумного будет ждать очень неприятный сюрприз. Тем более, что система охраны теперь фактически не работала. Тут была только мнимая защита. Имитация. Ее достаточно быстро склепал, буквально на коленке, сам Харон. После того, как я убедился в проделанной работе, мой караван направился прочь из города. Охранники на воротах не ожидали появления такого количества транспортов в одном караване, но задавать лишних вопросов мне они все-таки не рискнули. Тем более, что я никуда не денусь с поверхности этого мира. По крайней мере, так они думали. Я же отступать не собирался, так как прекрасно понимал главное. В моих руках есть сила, которую необходимо тоже учитывать. И поэтому моим потенциальным противникам следует задуматься. Но я вел себя так, что эти разумные просто не пытались каким-либо образом осознать происходящее. Хотя бы по той причине, что просто недооценивали мальчишку, у которого нет нейросети. А значит, по сути, он не может представлять для них какую-либо угрозу. Как я уже говорил ранее, эти разумные просто недооценивали своего противника. И с их стороны это было серьезной ошибкой. Я же такой ошибки никому не прощал. Я всегда старался считать своего противника умнее, сильнее, хитрее себя. Всегда старался предусмотреть все возможные проблемы, которые только могут появиться на горизонте. И результат как раз и говорил о правильности моих действий. Несколько столкновений с моими врагами дали мне возможность не только выйти из них победителем с минимальными потерями, но также и получить в свои руки все новые и новые силы, которые наверняка для моих врагов могут впоследствии стать весьма неприятным сюрпризом. Просто я заранее понимал, что потенциальные враги будут со временем усиливать свое давление. Взять хотя бы эту группу наемников. Они являлись первоклассными специалистами. Даже заранее провели полномасштабную разведку на моей территории, что говорило отнюдь не в мою пользу. Однако, следует учитывать тот факт, что сами эти разумные, совершая ошибки раз за разом, всего лишь недооценивают своего врага, который для них заранее является слабым и уязвимым. Поэтому они и проигрывают. Ведь можно заранее понять, что противник, который заранее готовится к столкновению с врагом более сильным, будет для них гораздо опаснее, чем эти разумные себе даже представляют. Теперь они, конечно, это все знают. И если им дать второй шанс, то эти разумные наверняка постараются предусмотреть подобное развитие событий. Вот только я им этого не позволю, так как такую глупость я совершать просто собираюсь. Ведь это действительно может стать для меня смертельной ошибкой. Это не игра. И здесь, к сожалению, приходится действительно стараться выживать. Если я не постараюсь предусмотреть подобное развитие событий, например, в виде той же самой группы наемников, то я уже бы сейчас, скорее всего, ехал бы обездвиженный в их машине в сторону крейсера, разведчика, который меня бы забрал на территорию Содружества. И я почему-то очень сильно сомневаюсь, что от этой поездки получил бы какое-нибудь благо. Скорее всего, эти разумные наверняка постараются впоследствии со мной рассчитаться, если я их отпущу живыми. Но ликвидировать их и забирать их нейросети, я пока не вижу никакого смысла. Лучше их действительно продать, так больше будет выгоды для меня. Кроме того, я таким образом налажу отношения с работорговцами, и тогда смогу рассчитывать на хороший товар. Продолжая двигаться в направлении своей базы, я и в этот раз не стал изменять своей привычки. Двигаясь по окружности и старательно высматривая потенциальных противников, которые могли бы попытаться выследить мои машины. Машина стала больше, так как для этого выезда мне пришлось приобрести парочку машин третьего поколения. Быстро проведя их техосмотр, я убедился в том, что они работоспособны, а большие меня и не беспокоило. Для меня было важно только то, чтобы они доехали до базы. Их грузовые отсеки были достаточно велики, чтобы вместить большую часть моего имущества, чем я и воспользовался. Раз за разом преподнося неприятные сюрпризы противнику, я старался травить их как неведомых тварей. Уже только поэтому стоило понимать тот факт, что мне действительно следует опасаться. Ситуация выходила из-под контроля. Мой покровитель фактически потерял всю свою власть. Скорее всего, меня не трогали именно для того, чтобы ее лишний раз не провоцировать этого старика, а значит, можно было понять одно: я действительно для них важен. Поэтому есть шанс скрыться. Пока они уверены в том, что я с территории этой планеты никуда не денусь, то могу в конце концов избавиться от надзора гарков. Пусть думают, что я просто отправился на очередную охоту, а дальнейшие вопросы я решу уже находясь вне зоны контроля этих разумных. В городе имеется довольно сильное подразделение их бойцов, как бы они ни были вооружены, но опасность все-таки есть. Прорываться с боем наружную для меня будет опасно, но именно сейчас они будут ждать, пока я вернусь. Пройдет время, потом начнут поиски, а благодаря моей предусмотрительности, я имею возможность спрятаться от их обнаружения. Пусть ищут, сколько влезет, ведь они не знают главного, истинного направления движения моего каравана. Я же таким образом получу возможность вырваться, что тоже для меня достаточно важно. Дальнейшие действия я буду позиционировать уже в таком открытом положении. Я спрятался, а дальше пусть ищут. Я отлично понимаю, что в первую очередь эти разумные примутся потрошить поселки охотников в желании меня обнаружить. Учитывая тот факт, что никто из этих разумных не знает о месторасположении моей базы, я сразу понимаю главное. Скрывшись под землей и затаившись от них всех, я имею возможность сберечь свое местоположение в тайне. Тем более, что я постоянно скрываюсь. Главное теперь разобрать в том, что должно стать моим по праву. По праву сильного. Отрицать не приходилось. Эти размеры действительно всегда действовали по такому принципу. И заметьте, не я первый начал все это. Я всего лишь даю этим разумным шанс показать себя, проявить истинные мотивы своих действий. А уже как они действуют, это уже совершенно другое дело. Ведь их никто не заставлял подобным образом поступать, старательно проявляя то, что они меня просто желают использовать. Добравшись на второй день до первой базы, я спокойно завел все транспорты в пещеру, скрыв практически все свои признаки присутствия, а сам же со спокойной душой занялся делом. Надо ли говорить, что Линсу и мои сестрички были рады пополнению? Они действительно уже отвыкли от общества. Ну, давайте, показывайте мне то, чего здесь добились. Возможно, надо было не спрашивать этого, так как девчонки тут же засыпали меня новостями. Корабль строился. Согласно всех моих требований был разработан проект. Когда я увидел его уже вживую, а не на своеобразных фотографиях, то понял, что пока есть возможность внести некоторые изменения. К примеру, следовало бы обратить внимание на тот факт, что рубка корабля, несмотря на мое желание все, таки получалась выдвинутой вперед и вверх. Корабль получался достаточно широким, чтобы перекрытия в передней части, которые создавались выдвигаемыми броневыми щитами, создавая видимость торгового корабля. Также разработанные фокусы с броней, которая должна была фактически закрыть во время боя внешний корпус, но на данный момент просто изображала в сложенном виде контейнера, были немного недоработаны. Если присмотреться, то можно было понять, что это никакие не контейнеры, и на этот случай нужно было значительно доработать всю систему обороны. Поэтому я принялся за дело с инженерами, старательно корректируя их действия. Также я старался перебрать все трофеи, которые доставили с этого корабельного кладбища. Среди них было много интересного. Особенно меня заинтересовали медицинские капсулы, и хирургические комплексы. Этого оборудования было достаточно много. Что поделаешь, но эти разумные действительно отправлялись на войну, что было и не мудрено. И уже только поэтому следовало бы задуматься, что мне следует с ними делать. Кстати, в нескольких медицинских капсулах, неожиданно для меня, были обнаружены тела разумных. Учитывая тот факт, что эти устройства имели своеобразную энергетическую защиту, то можно было понять и тот факт, что по сути я имел возможность задействовать это оборудование снова, и получите в свои руки своеобразных пленников. Судя по всему, часть разумных, которые были ранены во время этого столкновения, все же успели попасть в медицинские капсулы. И когда корабли были подбиты или захвачены механоидами, медицинские капсулы просто перешли в режим сохранения своего содержимого. Ну, что ж, я не против посмотреть на этих разумных, являющихся профессиональными военными содружества. В первую очередь по той причине, что я в таком положении дел имею возможность не только продать этих разумных как потенциальных рабов, но и вернуть их на территорию содружества, заслужив на территории их государств некоторые бонусы. Дело в том, что спасение граждан государств содружества обычно вознаграждалось, а значит, у меня есть некоторые шансы. Вот только выпускать из этих медицинских капсул таких разумных я сейчас не считал нужным. Пусть там полежат, особенно учитывая тот факт, что в данном случае речь идет о профессиональных военных, а эти разумные не привыкли подчиняться кому-либо еще. Они будут подчиняться только своим командирам. Уже только поэтому следует понимать тот факт, что при появлении у меня в группе подобных разумных, я могу получить достаточно большие проблемы. Мне бы этого не хотелось, так как в данном случае в первую очередь разговор идет о том, что эти разумные действительно могут преподнести мне много неприятных сюрпризов. Я бы этого действительно не хотел, но сейчас я занялся очень интересным для себя делом, тем самым строительством корабля, который меня так интересовал. На моих глазах довольно крупная рама, которую я уже заранее фактически разработал, начинала оживать. Около сотни дронов и дроидов старательно таскали туда-сюда куски металла, собирая воедино конструкции. Модули жизнеобеспечения, которые мы раздобыли, уже заняли свое место, а также реакторы и различные виды вооружения. Модификация оружия, которую мы делали, прошла мимо внимания искусственного интеллекта и, более того, мы работали над усилением броневой защиты, которая была подвижна. Да, она двигалась всего лишь на пару десятков метров, учитывая саму основу и величину броневых листов, но этого было достаточно. Этап маскировка будет всего лишь нужна для того, чтобы противники не догадались о том, что они столкнулись с боевым кораблем, а все остальное будет решаться по мере моей жизни в содружестве. Я заранее понимал, что в данном случае ситуация может быть осложнена тем, что я всего лишь малолетка, но эти разумные не учли главного фактора. Этот малолетка мог их неприятно удивить, что и должно произойти в ближайшее время. Тем более, что у меня в руках имеются такие возможности. И буквально в тот же день на мой направленный луч сигнала прилетели и два моих челнока, натужно воя своими двигателями от перегрузки, ведь они тащили практически весь возможный крупногабаритный груз. Теперь в городе был только пустой кусок земли, на котором только громоздились пустые и никому не нужные старые контейнеры, когда-то переделанные в жилые боксы. Может быть, они и могли стоить пару сотен тысяч кредитов, но для меня ценности уже не представляли. Теперь моя база буквально кишела разумными, которые судорожно искали для себя занятия. Хотя для этого я им выдал новые базы знаний. Нечем заняться, пусть учатся и совершенствуют свои навыки. Неожиданно получив входящий сигнал, я удивленно направился к ангару. И только когда появился там, то понял, что же произошло. Моя провокация сработала, и в ангар садился легкий крейсер, разведчик Республики Хагдан, который доставил мне очередные трофеи. Процедура была заранее отработана, и поэтому я уже понимал тот факт, что в данном случае легко и просто предусмотреть возможность того, что мои потенциальные противники на данный момент ослаблены. Ослаблены очень сильно, чем я старательно и воспользовался. Дроны выволокли из трюма этого кораблика двух пятикантропов. Я, конечно, немножко удивился, ведь я рассчитывал на тот факт, что Сибра Дукари будет бежать в гордом одиночестве, но это было неважно. Процедура допроса этих разумных тоже была отработана, а пока мне нужно было убедиться в том, что я не ошибся. Когда я вошел в трюм этого корабля, то все же удивился. Груз там был действительно ценный. Как я и говорил, этот старик, Гарак, где-то хранил довольно много обезличенных банковских чипов, буквально набитых деньгами. Это и был мой заработок. Тот самый заработок, который, по сути, был у меня просто украден. Я же этого прощать не собирался. Так что, пусть теперь не обижаются. Оставив пока все на месте, я решил, что этот крейсер все же заберу. Но в свой корабль мне придется внести небольшое изменение. Бронированный сейфовый отсек, где я буду хранить все ценности, он будет располагаться как раз в зоне моего жилого комплекса. Говоря это, я не шучу. Иначе как жилым комплексом то, что мне теперь будет доступно, я называть не мог. Я с большим удовольствием ушел бы туда жить сейчас. Вот только мне нужно было координировать свои действия с кластером Ки-5012-56, который затаился в пещере, и теперь, скорее всего, что-то выжидал. Таким образом я надеялся получить возможность к выживанию, и найти способ удивить врага очень неприятно. Самым интересным для меня было то, что возможность вырваться все-таки имеется. Искусственный интеллект моего пыточного дрона нашел ответы у этих разумных, что было достаточно несложно. С отключенными нейросетями эти разумные сразу стали очень податливыми, что было для меня вполне ожидаемо. Но главное, что меня в данном случае интересовало, это именно тот факт, что эти умники додумались до одной весьма интересной хитрости. Сибра Дукари подготовился к бегству действительно серьезно. Все арварские линкоры, охраняющие эту звездную систему, могли в любой момент быть превращены в кучи металлолома. И это явно давало мне главный шанс к бегству. Представьте себе картину, что корабли, охраняющие эту звездную систему, просто взрываются, не давая возможности системе обороны оказать сопротивление. Жутко, вы не находите? Уже только поэтому можно понять тот факт, что в этой ситуации я действительно могу оказаться в довольно большом выигрыше. Главное сделать все правильно и своевременно, и не допустить со стороны потенциальных противников каких-либо телодвижений, которые могут мне все испортить. Ведь подобным образом, я действительно могу нанести противнику серьезный урон. Учитывая тот факт, что мои враги в первую очередь будут рассчитывать на поддержку тяжелых орудий, есть возможность фактически безболезненно уйти отсюда, при этом сохранив большую часть ресурсов и возможностей. Все-таки истребители, которые я намеревался использовать в качестве атакующих звеньев, мне могли пригодиться в последующих путешествиях по территории Содружества. Да и вообще, мало ли для чего они могли мне пригодиться, сейчас это было не сильно важно. Важнее было другое. У меня есть прямая возможность вырваться из ловушки, фактически лишив своих потенциальных врагов их силы и мощи. Вряд ли они станут преследовать корабли, которые превосходят их по вооружению, классу и технологиям. В данном случае, как я уже говорил, важна целесообразность. Если они будут уверены в том, что справиться со мной им практически невозможно, то эти разумные просто отступят. Как бы им ни хотелось терять все имущество ради эфемерной цели, про которую они даже ничего не знают, никто не будет. И говоря подобное, я совершенно не шучу, так как сам прекрасно понимаю одно. Эти разумные в данном случае действительно понимают только силу. Силу и целесообразность. Если их лишить такой возможности, проявить свою истинную натуру и силу, этим разумным ничего другого не остается. Они действительно будут вынуждены просто отступить и сдаться. А мне это как раз и нужно. Остальные нюансы меня не беспокоят. Этих пленников я также решил отправить на продажу. Ведь сам Сибра Дукари намеревался поступить со мной точно так же. Он сам рассказал мне все подробности, и только поэтому можно было понять, что он действительно не намеревался со мной церемониться. Он хотел меня закабалить в рабство, и таким образом получить собственную выгоду. Моих товарищей он собирался, ни много ни мало, просто продать в рабство. А это все-таки не шутки. Так что пусть на себе попробует подобную жизнь. Я знаю, что представители его расы достаточно выносливы, но он был слишком стар. Так что, скорее всего, продать его не получится. Немного поразмыслив, я решил, что проведу пару торгов с его присутствием, после чего просто выброшу за ненадобностью в космическое пространство. Когда я выяснила то, для чего он притащил с собой своего молодого помощника, который старательно портил мне настроение последние полгода, то долго смеялся. Оказалось, что среди моих трофеев теперь есть очень интересные предметы. Одноразовый заместитель. Это был артефакт древних, при помощи которого можно переселить собственную сущность в новое тело. И благодаря этому, разумный может продлить свою жизнь многократно. Современная медицина в содружестве, к примеру, если взять людей, позволяла прожить и не меньше 200 лет. А если добавить сюда такой способ продления жизни, то человек мог прожить и не меньше 400 лет. Причем жизнь его также могла продлеваться до тех пор, пока есть деньги на покупку таких артефактов. Кроме того, постоянно создавая своеобразные казусы с завещаниями, можно было также увеличивать собственное богатство, не задумываясь о том, что ты можешь потерять заработанные за свою жизнь деньги. Так что была возможность вырваться из этого адского круга, в который меня старательно загонял глава клана Мбушер. Теперь же, имея подобные возможности, я действительно мог действовать на собственное усмотрение. Мне было действительно важно действовать эффективно и быстро. И тут ничего не поделаешь. Противник просто не оставит мне ни единого шанса избежать подобных столкновений. Старик во время допроса старательно пытался пугать тем, что меня ждет на территории Содружества. Особенно учитывая мой возраст, я это все прекрасно понимаю. Главное, чего он не понимал, так это только то, что он постоянно оперирует словом «нейросеть». У большинства государств разумных в законах так и было прописано. После установки нейросети, по достижению совершеннолетия, то есть, если у меня установлена нейросеть, то значит меня никто не будет считать несовершеннолетним. Когда я задал этот вопрос старику, тот удивленно на меня покосился и подтвердил мою догадку. Установленная нейросеть разумному уже сама по себе подтверждала факт его совершеннолетия. И таким образом, я получаю возможность того, что после установки нейросети и появления моего идентификатора в глобальной сети Содружества, я уже автоматически всеми этими судебными и исполнительными институтами различных государств воспринимаюсь как совершеннолетний, а значит, имею полное право действовать на свое усмотрение. Ну, что ж, примерно подсчитав время полета до территории Содружества, я понял, что это время могу потратить с умом, занявшись изучением баз знаний после установки нейросети. Торопиться же с этим вопросом, наивно полагая, что мой потенциальный союзник будет ожидать, пока я установлю себе нейросеть, когда у него есть прямая возможность вырваться отсюда, я не буду. Главное сейчас действовать быстро и эффективно. Договорившись о том, как будет выглядеть мой корабль, а также и внеся необходимые поправки, я постарался сделать все возможное, чтобы захватить еще один интересующий меня корабль. Скорее всего, они слишком долго ждать не будут, а значит, следует ожидать появления тех, кто попытается любой ценой выяснить, куда пропал отряд наемников. Учитывая этот нюанс, я очень надеялся на тот факт, что действительно сумею оградить себя от возможных проблем. У меня был их грузовик, который была возможность использовать в качестве троянского коня. Кто-нибудь, конечно, заявит о том, что я слишком уж увлекся подобной деятельностью, все время подсылая какие-нибудь машины, ловушки потенциальным врагам, но тут ничего не поделаешь. Разумные в Содружестве очень хотели жить, причем жить им хотелось также очень хорошо. Как только они поняли, что я намереваюсь с ними сделать, наемники тут же решили, что лучше попытаться все-таки со мной договориться. По идее, они сами устроили на меня охоту, а значит, я был в своем праве. И шутить я не собирался, а самым разговорчивым оказался водитель транспортного средства. Этот разумный не сильно давно был в отряде и боялся буквально всего в своей жизни, чем я и хотел воспользоваться. Запугав его до невозможности и установив рядом с ним боевого дрона АИ, который контролировал все его переговоры по нейросети, я таким образом достаточно быстро уговорил его пойти мне навстречу. Этот разумный даже не задумывался о том, какие на самом деле последствия его ожидают. Просто я сразу прекрасно понимал главное. Упускать шанс контроля мне нет никакого смысла. Я заставлю этого разумного оказать мне услугу. Если он хочет остаться в живых, то пусть постарается. Типичным для них примером было то, что я сделал с одним из разумных, являвшихся тактиком группы этих наемников. Этот разумный пытался сопротивляться и при этом старательно демонстрировал мне то, что категорически не желает воспринимать меня как командира своего отряда. Ну, что ж, не хочешь по-хорошему, будем решать вопрос по-плохому. Я изъял у этого разумного нейросети импланты, а самого оставил в спящем состоянии ожидать своей судьбы на территории Империи Арвар. В данном случае я совершенно не шутил, так как прекрасно знал одно: этих разумных оставлять на свободе мне нет никакой причины. Все только из-за того, что эти умники наверняка попытаются найти способ, чтобы вырваться из-под моего контроля. Более того, они наверняка попытаются мне отомстить, сообщив в корпорацию Гамаюн-Ка, которая их послала, что я сумел вырваться из их ловушки. Пусть пока что корпорация не знает о том, что происходит, ведь они до сих пор воспринимают меня как молодого и наивного дурачка,